Песни. Когда вы счастливы, вы, слушая песню, наслаждаетесь музыкой. Но когда вам грустно, вы начинаете понимать текст. Житейская мудрость. Нас ежедневно с самого раннего утра везде сопровождает музыка. Она льется с экранов телевизоров и радио. Она звучит в маршрутках, в супермаркетах, кафе, салонах красоты. В подавляющем большинстве это музыка шоу-бизнеса. Подчас она лишена смысла, гармонии и красоты, является сильным раздражителем нервной системы. Такая музыка способствует выделению стресс-гормонов, которые стирают часть информации в мозге. Человек не просто забывает что-то, он умственно деградирует. Получается, что кому-то выгодно раскручивать популярность низкосортных исполнителей, выгодно растить поколение одурманенных и не умеющих думать слушателей. Не зря говорят, что если хочешь сменить строй в стране, дай людям другую музыку. И никто не задумывается, что мода на музыку – это тоже политика. Хотя древние силу музыки знали прекрасно, а нас научили не обращать на нее внимания. Хотя музыка может быть разрушительной и даже ядовитой, особенно в сочетании с низкосортными словами. А душа просит музыки, как тело, воды и воздуха. Вот и довольствуемся мы грязной водой, грязным воздухом и нечистым, с позволения сказать, искусством. Как музыкант, Лада Русь прекрасно это понимает и в противовес тенденциям современного общества создает свои песни. Она пишет их в ритме сердца, 76 ударов в минуту. А музыка и созвучие в ней неизменно гармоничны в классическом или народном духе. Они оригинальны, самобытны, очень непривычны нашему уху, привыкшему к стандартности, примитивизму и скрытой фальши повседневного музыкального фона нашей жизни. Именно поэтому, когда слушаешь ее песни, ловишь себя на том, что быстро успокаиваешься и расслабляешься. Текст песен проникает глубоко в сердце, несет понимание мира и своей души. Многие люди плачут. Это очищение сердца тихими слезами не от страдания, а от высоты чувств. Совместим миры, тот мир, в котором сердце дышит, ведь каждый только свой и слышит, других не видя до поры. Твой мир не может все вместить, ты носишь лишь свое с собою. Удивляешься порою, что все, как ты, не могут жить. Вдруг встречаешь мир другой, то сердце, что похоже, дышит, но понимаешь, что не слышит тот мир, рожденный тобой. Ведь мир другой рожден другим, так сложно с ним соединиться. И надо заново родиться, чтоб мир другого стал твоим. Давайте совместим миры, мы будем слышать все и всюду. поможем мы родиться чуду. Сердец соедини костры. Быль. В моей семье случилось горе. Погиб муж, ему еще и 40 не было. Мы строили дом, мечтали о сыне, и вдруг все оборвалось. Я держалась как могла, родных рядом не было. От дочери прятала слезы, а ночью давала волю слезам, мысленно гладя руки мужа. «Надо учиться жить», — твердила я себе. А жить не получалось. 3 месяца я жила как во сне, а потом проездом на юг у меня была сестра. Она не утешала меня, да и как можно утешить в таком горе? Просто посидела рядом. Обнимая меня на прощании, она из рюкзака достала мне диск песен Светланы Пивновой и снова «Русь». «Больше ничем не могу помочь, слушай каждый день», — сказала она. Я честно слушала 2 недели и постоянно ревела, о чем песни я не понимала. Мне хотелось выключить, но только любовь к сестре останавливала меня. А на 3-ю неделю я заметила, что, прислушиваясь к песням, перестаю реветь и сплю ночью. Через месяц такой терапии я поняла, что живу, что я перестала всех обвинять в смерти мужа. Песни Светланы Пивновой дали мне мощный толчок и веру в жизнь. Полина Д. Песни «Лады Русь» учат любви, доброте, давно уже забытому народом патриотизму и смелости. Авторский сборник песен «И снова Русь» буквально пронизан русским духом. Светлана Михайловна поет душой о своем народе, истории своей страны. Силой, любовью и нежностью наполнен ее голос. Каждая песня этого сборника — это почти медитация, лечебный сеанс для человека, который устал от стрессов, который не может найти опору в своей жизни. Конечно, Светлана Михайловна — певец непрофессиональный, скорее бардовский. И на это нужно делать скидку, как на песни всех бардов. Но именно художественность, поразительность и неповторимость чистоты голоса лечат душу. Слышать голос Светланы Пивновой «Лады Русь» — это уже лечение. В русском языке есть слова задушевный, человечный, волшебный, и все они не передают полностью того неповторимого процесса духовного преображения, который происходит в человеке, слушающем песни родной всем «Лады Русь». Именно поэтому ее песням закрыли выход на экран. Их не дают услышать широкому кругу слушателей. Только в интернете можно найти клипы песен и разослать их своих друзьям, как когда-то из рук в руки передавались песни Высоцкого. Отношение «Лады Русь» к музыке, к истории, есть показатель не только культуры, но и меры ее доброты и человечности. Ведь могуч и богат духовно только тот человек, который прочно стоит на корнях национальной культуры. «Лада Русь» очень верит в свой народ и в его возрождение. Давайте петь ее песни, ведь они лечат человеческие сердца. Пение — это огромная сила. Тот, кто поет, тот здоров. Ты часть пространства мира, ты планета. Ты сила неба, солнца и времен. Ты потерял себя в пространстве где-то и найден тьмой ей и очернен. И вот подмены тайной не заметив, наивно ожидая всех дорог, бессильны стали люди все на свете, не помня чувств божественных и слов. И вот подмены просто не заметив, наивно ожидая всех дорог, бессильны стали люди все на свете, не помня чувств божественных и слов. Огромно небо, не найдешь границы, в нем ветра, света, звезд и облаков. И мы вольны, как поднебесья птицы, лететь вперед или ждать земных кормов. Однажды ты поймешь, дай Бог, не поздно, что все пространство — это Бог и ты, что ждут внимания от тебя все звезды, и ты — творец божественной мечты. Однажды ты поймешь, дай Бог, не поздно, что все пространство — это Бог и ты, что ждут внимания от тебя все звезды, и ты — творец божественной мечты. Взлетаем вверх, чтоб не идти по кругу. Решений новых жизнь дает дары. И в вихрях взлета мы найдем друг друга. Нам улыбнутся новые миры. И все, что было, станет нам наградой. И все, что будет, сможем мы понять. Пространство, вечность нам услышать надо. И все, что сердцу нужно, будем знать. Иди, мой сын, тебе все небо шепчет. Люби, дитя, тебе весь мир поет. Когда идешь в пути, и ноша легче, когда не ждешь, тебя сам Бог ведет. Быль. И иногда в одну песню только можно вложить столько любви и материнской горечи, что слушать без слез глубинного раскаяния ее невозможно. Пусть со мной не все согласятся, но и язык песен, простите, не каждый читать умеет. А вот для тех, кто умеет, для того творчество Светланы Михайловны оставляет яркий и незабываемый след в жизни. Александр Г. Быль. Когда я была беременной, муж на книжной выставке в Москве купил для меня диск с песнями Светланы Пионовой. Ему сказали, что эти песни обладают лечебным эффектом, потому что написаны очень мудрым человеком. Очень мне понравилась песня «Ой, да Русь красавица». Я постоянно ее напевала. А когда родилась малышка, мы обнаружили, что она перестает плакать только когда мы поем или слушаем эту песню. Танюшке уже 3-й год, она уже сама ее поет. И книжки просит читать только про Ивана и русских богатырей. Абсолютно не смотрит современные мультфильмы. Так что песни Светланы Пионовой хорошие колыбельные. Из пеленок воспитывают патриотов своей страны. Родители, возьмите это на заметку. Ксения С. Быль. У меня в деревне живут старенькие родители. Возможности часто приезжать к ним нет. А у них у обоих частые гипертонические кризы. 10 раз звонила на дню, все проверяла, живы или нет. А тут дочка подарила деду на день рождения диск с песнями Светланы Пионовой. Уж больно он уважает патриотические песни. А бабушке куда деваться? Так и слушали вместе. Через 3 недели у них стали кризы реже. Давление, конечно, не 120 на 80, как у молодых, но снизилось. Теперь, как только они чувствуют, что давление ползет вверх, сразу слушают песни Светланы Пионовой. Валентина Р. Светлана Пионова «Лада Русь» о себе. Из интервью интернет-телевидению. Люди когда мне записывают альбомы? Да. У вас получается за 3-4. Ну, я хочу сказать, когда я потом их слушаю, я понимаю, что надо было бы профессиональнее петь. Но я понимаю, что все равно автор. И автор должен петь. Понимаете? Я вот только мечтаю, что, может быть, либо я петь научусь, либо люди мои тоже начнут петь. И, в принципе, еще раз, ну, аранжируем, по-настоящему споют люди, которые все время поют. Я-то пою раз в году. И почему я еще песни начала писать? Потому что, когда праздник, хочется петь. А песня должна быть своя. И я начала писать каждому празднику по песне. Вот 3 праздника в году я 3 песни писала, да? А потом я понимаю, что большой праздник нужно бы альбом людям подарить. А мне не хватает 5 песен. Я начинаю писать эти 5 песен. Добавлять. Вот, так что, в принципе, это чисто работа, это для работы я пишу. Но потом мне самой очень нравится их слушать. То есть, в общем-то, знаете, как художник нарисует и говорит, не стыдно посмотреть, красивая картина, хожу, любуюсь. Вот я тоже так же, когда творю, Айда Пушкина, Айда Сукинсон.